Глава 29. Дерек О'Хара сидел в баре «Кафе Централь» и потягивал из бокала ледяное белое вино. Он был одет в белый льняной костюм, черную рубашку. Над черными кожаными мокасинами ручной работы нелепо и вызывающе виднелись ярко-зеленые носки. Как модник он потерпел полное фиаско, а как человек, дающий щедрые чаевые, он был везде желанным гостем. Он сидел за небольшим столиком, улыбаясь и махая рукой прохожим, которые либо махали ему в ответ, либо отводили взгляд от парня, который казался то ли пьяным, то ли душевно больным. Все дело было в его глазах. Именно они давали понять, что этот человек был далеко не так прост, как хотел казаться. Казалось, они смотрят сквозь тебя. О'Хара знал эту свою особенность и умело использовал. Он наслаждался своей дурной славой и деньгами, которые он загребал лопатой, запугивая всех и вся. Лондон был для него криминальной меккой. Он так жаждал власти над этим городом, что мог даже ощутить ее на вкус. Он даже начал подтягивать сюда своих людей из Ноттингема и Ленстера, чтобы те работали с ним здесь. Разместив их в Бейсотере и положив им хорошее жалование, О'Хара планировал при первой же необходимости призвать их под свое командование. Он знал, что только силой можно покорить Лондон. Это понимали и все южане. Какой-то высокий мужчина с военной выправкой подошел к его столику и что-то прошептал ему на ухо. Дерек поднялся со стула, вышел из бара и прошел в маленькую приемную. Увидев сидевшего там мужчину, Дерек расплылся в широченной улыбке. — Дочерти, негодник! Сколько лет, сколько зим! Имон встал со своего места и протянул руку человеку, с которым он сотрудничал по делам Ира последние 12 месяцев. — Как долетел? — спросил О'Хара. Имон пожал плечами и снова сел в кресло. — Как обычно. Я не был дома уже много лет, и, надо сказать, у меня весьма странное ощущение. Меньше всего ему хотелось обсуждать свои чувства и свое душевное состояние с Дереком О'Харой. «Итак, рассказывай, что здесь происходит?» — спросил он. «Я слышал, здесь начались какие-то крутые разборки». Дерек резко рассмеялся. «Да я просто отправил на вечный покой несколько старых авторитетов, вот и все. Так как у нас со временем? Давай-ка сходим куда-нибудь пообедать, а потом обсудим наши дела. Я слышал, ты остановился в Парк-Лейн. Могу подогнать тебе девочку, любую, какую хочешь. Ты только скажи, какие тебе нравятся — блондинки, брюнетки, белые там, черные, грудастые, плоскогрудые, ножки чтоб подлинней. В общем, скажи, какие бабы тебе по душе, и ее доставят тебе прямо к порогу». Имон улыбнулся, но улыбка не коснулась его глаз. Я не нуждаюсь в услугах сутенера, Дерек. Я еще вполне способен найти себе развлечение сам. И еще. Я не плачу за это. Никогда не платил и никогда не буду. О'Хара понял, что совершил большую ошибку. Пожав плечами, он поспешил загладить свою оплошность. Я за все заплатил. Это подарок. Ладно, без обид, окей? Имон не двинулся с места. Вместо этого он взял бутылку, стоящую перед ним на столике, и плеснул себе в стакан еще скотча. «Пожалуй, я пропущу обед. Давай-ка перейдем сразу к делу, если ты не возражаешь. Денежные вливания в организацию сходят на нет, и ирландцы хотят знать, почему. Я тоже. Видишь ли, мы, конечно, заинтересованы в тебе и в том, что ты можешь нам здесь предложить, но не так, чтобы очень. Твои ливерпульские связи в последнее время очень разочаровывают нас. Нам чертовски не хватает надежных явок и мест. Становится все труднее размещать наших людей, которые нам так нужны, в небольших населенных пунктах. Ты ведь знаешь, для чего нам нужны эти люди. Мы внедряем внешне респектабельных ирландцев в муниципальные дома и владения. Они будут вести обычную жизнь, как и остальные члены этого общества, пока не наступит время, и нам не понадобятся их услуги. Эти люди называются кроты. Крот — агент разведки, создавший себе легальное положение в чужой стране, в порядке подготовки к выполнению важного задания. А ты, приятель, похоже, впал в кому, раз мы не слышали ничего ни от них, ни про них вот уже несколько месяцев. Мы щедро оплатили тебе твои услуги, а ты вдруг решил нас продинамить. Итак, мы хотим знать реальное положение вещей. Дерека О'Хару сложно было испугать чем-либо. Это было не в его характере. Но могущество Ира пугало даже его. Иман продолжал говорить, прекрасно осознавая, что прижал Дерека к стенке, но все равно не сбавляя оборотов. Причина, по которой приехал именно я, а не кто-нибудь из шишек Ира, объясняется очень просто. Дело в том, что мой лондонский акцент не позволит мне выделиться на общем фоне, в то время как ирландский акцент в Лондоне — вещь очень заметная и, надо сказать, небезопасная. Если сюда приедет кто-нибудь из вожняков, ты покойник, О'Хара. Итак, где деньги и что происходит с кротами? Не так давно Дерек решил присоединиться к организации, главным образом, потому что ему уже до смерти надоела вся эта ситуация. Когда он только влез в это дело, оно казалось ему весьма интригующим и прибыльным. Он взял у них деньги, заключил сделку, а затем перекинулся на более интересные и крупные дела, в частности, на финансирование операций по покорению Лондона. Теперь пришло время платить по счетам, но как это сделать, он даже не представлял. Как и то, чего от него на сей раз хотят эти ирландцы и американцы. У меня у самого были кое-какие проблемы, пытался выиграть время он. А сейчас в самом разгаре крупная сделка, и я должен уделять этому массу собственного времени. Как только покончу со всем этим, я снова приступлю к своим прямым обязанностям. Как человек, выросший в англо-ирландской семье и ни разу не бывший в Южной Ирландии, не говоря уже о Северной, он находил саму идею о тайной подпольной армии не только ребячливой, но и абсолютно безумной. Британская армия в ближайшее время приловит всех этих экстремистов, и это случится очень скоро. Ну, а пока он создаст полную видимость подчинения их требованиям. В арсенале британской армии танки, бомбы, люди, наконец. Это всего лишь вопрос времени, прежде чем этих ребят поймают, пересажают в тюрьмы или убьют. Иман взял в руки газету и положил ее на столик. «Как получилось, что ты ничего не знаешь об этом?» Дерек увидел фотографию, на которой двух мужчин, лица которых были закрыты куртками, выводили из какого-то небольшого дома из красного кирпича. Над фотографией крупный заголовок, который гласил следующее. «Боевое оружие ИРА, свинцовые дубинки, найдены в Ливерпульском муниципальном доме». Это вчерашний номер Daily Mirror. Даже ты должен был об этом услышать. Как ни крути, это главная сенсация дня. Сказать, что Дерек О'Хара был ошарашен, было ничего не сказать. Тот факт, что он не имел ни малейшего представления о том, что происходит у него под носом, было выше понимания Имана. «Как я уже сказал, у меня сейчас голова занята совсем другим», — брякнул он, пытаясь отмести от себя обвинение. «Впрочем, я никак не смог бы предотвратить этого. Даже ты должен это понимать». Имон наклонился над маленьким расшатанным столиком и прошипел. «Ты должен был знать об этом уже через 5 минут после того, как это произошло. Мы бы задействовали адвокатов и людей из организации, которые бы кричали на каждом шагу о коррупции в полиции, подтасовывании фактов, о чем угодно, лишь бы сбить накал страстей. Но что делаем мы? Мы читаем об этом в газете, как и все остальные. Так что слушай меня, О'Хара, и слушай, черт подери, внимательно». В этом деле замешано много придурков, но ты вне конкуренции. Ира запугала даже эту чертову мафию, поверь мне. Я знаю об этом, не понаслышке. Так что какой-то ничтожный ливерпульский засранец для них ничто, птенчик желторотый. Дерек О'Хара должен был проглотить всю свою гордость, а это было для него, ох, как нелегко. Единственным его желанием сейчас было схватить Имана дочерти с этим его красивым личиком и густыми, хорошо подстриженными волосами и вытрясти из него всю душу. Таков был ответ Дерека на все и вся. Но где-то на задворках его памяти вертелась мысль о 750 тысячах фунтов, которые ему заплатила Ира. Он не хотел их потерять ни при каких обстоятельствах. «Такие вещи иногда случаются», — запинаясь, пробормотал он. «Я не мог помешать полиции обыскивать этот дом». Иман покачал головой, отказываясь верить своим ушам. Та сумма, которую мы тебе заплатили, легко позволяла тебе нанять парочку надежных информаторов в местной и национальной полиции. Ты бы мог выяснить о готовящемся обыске заранее, по своим каналам, и у нас было бы время перевести оттуда наших людей, до того, как об этом узнали соседи, до того, как об этом узнали легавые. Вместо этого им предстоит сейчас очень длительная поездка в места не столь отдаленные. Не знаю, как тебя, а меня подобные вещи просто выводят из себя. В Нью-Йорке? За такое тебя бы уже давно повесили, утопили или линчевали на мелкие кусочки. Такое же практикуется и в Белфасте. Что ж, похоже, ты будешь основоположником этой традиции здесь, в Лондоне. У входа в эту комнату тебя ждут люди, которые припроводят тебя на твое последнее пристанище на этой чертовой земле. Он громко стукнул по столешнице, и в комнату вошли двое громил. Деррик О'Хара был в шоке и даже не скрывал этого. У него просто отвисла челюсть. «С сегодняшнего дня ты, Деррик О'Хара, как криминальный авторитет и как живое существо, уже в прошлом. Все твое состояние переходит в наше владение, и все твои люди тоже». Деррик О'Хара, психопат и глава бандитской группировки, уставился на Имана дочерти, словно видел его в первый раз в жизни. «Ты шутишь?» — Иман презрительно рассмеялся. «А что, есть повод для шуток? Ты облажался, приятель, и теперь ты должен заплатить по счетам». Он спокойно вышел из кафе «Централь» в яркий солнечный день. Никто не видел Деррика О'Хару целую неделю. Спустя 7 дней были найдены лишь его голова и левая рука. Вскоре после того, как были обнаружены фрагменты его тела, Лотти покончила жизнь самоубийством. Ли Боннем по-прежнему спешил и суетился. До него дошли слухи о Джоуи, о том, что в городе появилась парочка ирландских шишек, которые пустили в расход О'Хару. Он также знал о том, что располагает информацией, которой даже британское правительство не могло похвастать. Это было профессиональное. Один его старый дружок, специализирующийся по тому же профилю, что и он, шепнул ему об этом. Нарушив главное правило, Ли договорился о встрече с ирландскими представителями, коим он относил Имана дочерти. Они встретились в небольшом пабе под названием «Рыбацкий ботик», что в Эссексе, где окруженные наслаждающимися воскресной выпивкой туристами и аборигенами смогли спокойно поговорить о делах. Они оба были одеты в повседневную одежду и выглядели в глазах окружающих обычными людьми, такими же, как и все остальные. Но если бы их разговор подслушал какой-нибудь любопытный, у него бы от ужаса волосы встали дыбом. «Мне пришлось убить Джоуи. Это моя работа», — начал Ли. «Ничего личного. Я слышал, что он был хорошим человеком. Опять же, все они хорошие, но я этим живу. Если вам когда-нибудь понадобятся мои услуги, всегда, пожалуйста, буду рад работать на вас так же, как работал на О'Хару». Я слышал, О'Хара очень огорчил многих людей, включая ирландцев. Сейчас я не могу вам сказать, откуда у меня такие сведения, но тот факт, что вы здесь, свидетельствует о моей правоте, так? Понимаете, я никогда раньше не зарабатывал себе на жизнь торговлей информацией, но вы вывели из игры О'Хару. И, должен сказать, это ощутимо ударило по моему карману. Я слышал, вы интересуетесь всем, что имело отношение к его бизнесу. Я могу предоставить вам абсолютно любую информацию за определенную цену. И эта цена — 20 кусков. Именно столько я должен был получить за устранение Джоуи. Ну что, согласны или как? Имон был поражен видом худого мужчины, сидящего перед ним. Он знал, что Ли двигается со скоростью экспресс-локомотива, как и многие другие наемники. Они говорят, что скорость дает им дополнительную фору. «Прежде чем согласиться на сделку, я должен получить эту информацию и решить, стоит ли она 20 кусков, как ты считаешь. Думаю, это вполне справедливо». Ли пожал плечами и сделал большой глоток светлого пива. От быстрой речи у него всегда пересыхало горло. Становилось суше, чем пустыня Сахара, как он любил говорить. Он начал свой рассказ. Как вы, вероятно, знаете, О'Хара позарился на Вест-Энд, поэтому-то он и решил убрать Джоуи. Теперь Томми Паскаль выразит вам свою благодарность, потому что он сам гонялся за О'Харой и уже даже заказал его. Но, похоже, Томми запамятовал одну очень важную вещь. Его отец припрятал большие бабки, слиток золота. Помните то громкое ограбление в конце 60-х? Ну так вот, все те парни, что принимали участие в том ограблении, все еще тянут срок. Джоуи был вором с понятиями старой закалки. Он знал, где спрятано золото, но держал это в строгом секрете и даже сам ни разу не запустил руку в общак. Он понимал, что как только рынок наводнится золотом, расследования национального масштаба не избежать. Вот когда всю его банду освободят, тогда они смогут делать со своими долями, что захотят. Они также должны будут заплатить ему за молчание. Понимаете, когда их повязали и осудили, им пришлось просить кого-то припрятать добро как следует. Можете мне не верить, но все это время оно хранилось в паршивом складе в Норфолке. Ли рассмеялся над абсурдностью ситуации. Какая-то старушенция сдала им его за несчастные 5 фунтов в неделю. Ей было глубоко наплевать на то, что они там хранили, так как это было неплохим подспорьем к ее пенсии. Склад был ее мужа, но там он держал всякие железки. В общем, Джоуи перепрятал добро в другое место, и теперь он один знал куда только. Он даже не доверил эту информацию посреднику, который бы передал ее парням в тюрьму. Видать, руководство старой пословицей «береженого Бог бережет» и всей этой прочей старой ерундой. Как бы там ни было, они все доверяли ему. Иного выбора у них просто не было. Ну, когда одного из них засадили в каталажку в Дарме, то он, обкурившись какой-то дури, выложил все одному зэку. Этот зэк выкладывает все О'Харе, а тот, в свою очередь, скумеков что к чему, решает, что хочет не только Лондон, но и золото. Единственное, пожалуй, чего он не сделал, это не припер Джоуи к стенке и не выяснил, где конкретно спрятаны слитки. Он убил Джоуи и отправился на территорию Эссекса искать золото, но его там не оказалось. На самом деле, оно спрятано очень близко от того места, и О'Хара был всего в шаге от него, так как он связался с одним близким компаньоном Джоуи, парнем по имени Геммингс из Илфорда. Так вот, этот самый Геммингс, рассчитывая на то, что О'Хара возьмет его в долю, сказал ему, что, скорее всего, золото спрятано на пограничной территории. Так многие думали. Все знали, что Паскаль спрятал золото. Например, мои деньги хранятся на Эйвли Лейкс. И что? Это ведь не важно, не так ли? Потому что никто не рискнет даже прикоснуться к ним. Парни, которые сейчас за решеткой живут по понятиям, в один прекрасный день они выйдут, и вы сможете заработать на этом. Им и в голову не придет гоняться за мной, несмотря на то, что я заложил их. Давайте рассуждать здраво. Им что, больше заняться нечем будет? Они выйдут на свободу, заберут свое золотишко и будут наслаждаться жизнью, которую британская юридическая система так беспощадно укоротила. Держу пари, даже чертов судья обделается в тот самый день, когда этих парней освободят. Но я отвлекся. Он снова сделал большой глоток и, прежде чем продолжить, закурил. Остался один человек, который знает о местонахождении золота. Это Томми Паскаль. Этот идиот О'Хара должен был предусмотреть такой вариант. Я думал, Томми убьют в тот же самый день, чтобы ни отец, ни сын не стояли у него на пути. Но почему-то О'Хара этого не сделал. Может быть, он не воспринимал Томми всерьез, я не знаю. Но что я действительно знаю, так это то, что Томми Паскаль — достойный преемник своего отца, и что он не придет в восторг от того, что вы лишили его удовольствия собственноручно перерезать глотку этому ливерпульцу. Но, несмотря на это, думаю, он все равно будет благодарен вам. Еще один человек, который может знать о том, где слитки, — это некий Дезре. Джоуи Паскаль — женатый мужчина и отец, был по совместительству еще и педиком. Дезре его дружок-подружка. Не так давно они открыли новый клуб на Уордер-стрит для богатых мужиков той же ориентации. Другими словами, большие шишки, любящие мужиков с большими шишками. Он рассмеялся, над собственной шуткой и продолжил свой рассказ. Томми довольно-таки ровно относился к дружку своего отца. Судя по всему, они ладили весьма неплохо. Она, он или, не знаю, оно, несколько лет назад привел в дом одну малышку, некую Кэти Коннор. Иман схватил Ли за руку, и тот от неожиданности выронил свой бокал. Он с грохотом упал на пол и разлетелся на мелкие кусочки, и все уставились на них. Иману показалось, что прошла целая вечность, прежде чем барменша подмела осколки, принесла им напитки и снова вернулась к своим обязанностям у барной стойки. «Кэти Коннор? Как она выглядит? Сколько ей лет?» Голос Томми был тихим и встревоженным. Ли Боном понял, что эта информация весьма интересна для дочерти. «Она блондинка, лет 20, хорошенькая маленькая кошечка с большими голубыми глазами и потрясающе большой грудью. Она не проститутка, ничего подобного. Она владеет баром на пару с Дезре, вполне респектабельная особа. Для Джоуи она была как дочь, он по-настоящему любил ее. Дезре был ей мамочкой, а Джоуи — отцом. Забавная семейка, да. Но как бы там ни было, они хорошо заботились о ней. Она живет вместе с Дезре в небольшой квартире в Сохо на Грик-стрит, кажется. Я слышал, она по-своему правильная мамочка. Не присмыкается ни перед кем. Да из чего бы ей присмыкаться с таким защитником, как Джоуи? Ведь Джоуи был настоящей силой, не так ли?» Иман пожал плечами, вероятно, придя в себя. Видимо, О'Хара так не считал. Ли ухмыльнулся. «Что бы там ни было, О'Хара — это уже история, не правда ли?» «Откуда тебе столько известно?» «Я профессионал в своем деле. Нас всего несколько человек, и мы стараемся помогать друг другу во всем, что касается нашей работы. Нам приходится доверять друг другу, иначе нельзя. Мы заметили, что многие делятся информацией намного охотнее с нами, нежели с кем-нибудь еще. Знаешь, забавно, но все пытаются даже как-то оправдать убийство, как в моих глазах, так и в своих собственных. Я не испытываю привязанности к какой-нибудь категории людей. Я убиваю любого, в любом месте и в любое время». Иман улыбнулся. «Я это учту». «Ну что ж, 20 кусков у тебя в кармане». Ли радостно кивнул головой. «Еще по кружке пива». Иван покачал головой и усмехнулся. «Пожалуй, я выпью большой стакан скотча». «Пей, что хочешь, все равно ты платишь», — пошутил Ли. «А я схожу, отолью». Искренне рассмеявшись, Иман подошел к барной стойке и заказал выпивку. Ему понравился Ли Боном. Он был честным, а это редкое качество. Кэти налила Дезре еще одну чашку кофе и щедро сдобрила его бренди. После гибели Джоуи Дезре то впадал в полнейшую меланхолию, то пребывал в состоянии неуемной радости, пытаясь убедить самого себя, что Джоуи, скорее всего, не умер. Кэти понимала, что только похороны смогут заставить Дезре трезво взглянуть на реальность. Все, что она могла сделать для своего старого друга, это выслушивать его и утешать. Она готовила ему еду, заставляла его есть и просто силой принуждала накладывать макияж и надевать парик. Полиция и репортеры наконец-то оставили их в покое, а отвадить остальных они поручили Томми. Люди не хотели ничего плохого, просто было невыносимо выслушивать их многочисленные хвалебные оды в адрес покойного Джоуи. Это лишь расстраивало Дезре, который по-настоящему любил этого человека. В дверь позвонили, и они оба напряглись. «Не обращай внимания. Позвонят и уйдут. И давай отключим телефон, что ли?» — с раздражением произнесла Кэти. Дверной звонок трещал, не замолкая ни на секунду, минут 5, а то и более. И они молча сидели и слушали эту нескончаемую трель. Не выдержав, Кэти встала. Она пулей вылетела из комнаты, бросив на ходу: «Я сейчас скажу им, чтобы проваливали к черту и оставили нас в покое». Она распахнула дверь и увидела перед собой лицо из прошлого, лицо, которое она не чаяла больше увидеть. «Привет, Кэти!» «Сколько лет, сколько зим!» Едва она услышала голос Имана, как на нее нахлынули воспоминания. Она словно снова очутилась на Бетнелл-Грин, где из кухни доносились крики Мэтч. Это был прежний Иман, человек, о котором она мечтала, которого она любила и которому доверяла, будучи ребенком. Она так же, как и Дезре, была глубоко убеждена в том, что способна полюбить только раз в жизни, но полюбить всем сердцем и душой. «Ты меня не пригласишь войти? Не предложишь мне чашечку кофе?» На ее глазах появились слезы. Она бросилась в его объятия. Когда он крепко прижал ее к своей груди, бормоча ей на ухо слова утешения, Кэти почувствовала, что, наконец, она дома. От их последней горькой встречи не осталось и воспоминания. Он был заключительным элементом мозаики, человеком, стоящим в одном ряду с Джоуи и Дезре. Ее первая любовь, ее единственная романтическая любовь, милый ее сердцу друг. Обо всем, что он когда-то натворил, было мгновенно позабыто, стоило ей услышать его голос. Все вернулось в прежнее русло. Имон улыбнулся, и сердце Кэти оттаяло. Она отступила назад и окинула его жадным взглядом. Первое, что бросилось ей в глаза, было то, что он стал настоящим мужчиной, а как только он дотронулся до нее, она стала настоящей женщиной. Понадобились годы, чтобы это почувствовать и понять. Кэти видела Имона в розовом свете. От него исходило слепящее свечение, которое так манило ее к нему. Больше никто и никогда не сможет пробудить в ней таких чувств. Кэти втянула его в квартиру и захлопнула дверь. Она широко улыбалась впервые после смерти Джоуи. Ее глаза, полные слез, лучились счастьем. Она жестом пригласила его в гостиную и радостно позвала Дезре. Она была настолько поглощена своими эмоциями, что не заметила одну очень важную вещь. Имон и Дезре не взлюбили друг друга с первого взгляда. Это было мгновенное, едва уловимое чувство. Но они оба прониклись им в ту же самую минуту, как только их глаза встретились. Но Кэти, безумно довольная от того, что Имон снова рядом с ней, не замечала ничего вокруг. Как и в старые времена, она видела только его.